Глава 15. Каналы продаж коммуникаций. Выгода. Больше желающих работать у вас, даже когда нет вакансий. Сложность средняя. Бюджет зависит от канала. Срок реализации зависит от канала. Маркетинг. Чем больше у компании каналов продаж и чем больше она использует каналов коммуникаций, тем больше продажи. Поэтому компании стараются искать новые каналы продаж, в том числе оригинальные и нестандартные. Например, компания Rolls-Royce выставляет свои машины не на автовыставках, а на авиашоу. На фоне самолетов цена машины кажется смешной. Маркетинг плюс HR. То же самое верно для рекрутинга. Чем больше у нас каналов продаж коммуникаций, тем больше у нас кандидатов. Вот список каналов продаж коммуникаций, вакансий. База бывших сотрудников компании. Биржа труда. Ваша корпоративная база кандидатов. Ваша личная записная книжка. Группы в мессенджерах и социальных сетях, плюс развитие своих. День открытых дверей. Инфлюенсеры. Вспомним предыдущую главу. Карьерный сайт компании. Кадровые агентства. Личный бренд руководителей и SEO компании. Образовательные учреждения. Вузы, колледжи, школы и так далее. Профильные конференции и ивенты. Профильные обучающие курсы. Перехват кандидатов. Мы отдельно расскажем о нем позже. Работные сайты. Headhunter, Авито, Superjob, Работа.ру, Profi.ru, H, Хабр и так далее. Рекомендации от внешних источников. Кандидаты, клиенты, знакомые и так далее. Региональные и отраслевые СМИ. Рекомендации от сотрудников компании. Свои программы обучения. Хантинг из других компаний. Выбирая новый канал, нужно обратить внимание на 4 важных момента. Первый. Как новый канал зайдет для компании? Второй. Как на него прореагируют кандидаты и конкуренты? Третий. Какие могут быть более выгодные альтернативы? Четвертый. Бюджет. И еще. Важно приучиться проводить регулярные чекапы каналов продаж вашей вакансии. Первый шаг. Проанализируйте список каналов продаж ваших вакансий. Посмотрите, чего у вас нет. Выберите минимум один новый. Обратите внимание на 4 контрольных вопроса, озвученных ранее, и разместите там вашу вакансию.